Перо девятое. Скарлетт. Я спускалась по лестнице в библиотеку. Как обычно, я что-то дозабуду. Из-за Криса и Скотта я не взяла книгу про насекомых, чтобы написать доклад по биологии. Пришлось вернуться в школу, а потом искать нужное издание, потратив на все около 2 часов. Небо из голубого окрасилось в красноватый оттенок. Вечером становится так красиво, что и словами не передать. Выйдя из здания, я направилась в сторону дома, но за спиной раздались крики. Мне стало не по себе. Почему здесь никого нет, кроме недружелюбных мужских голосов? Это закон подлости. Почему, когда кто-то попадает в ужасную ситуацию, улицы сразу пустеют? И почему это случилось именно со мной? Куда же ты так спешишь? Я ускорила шаг. Завернув за угол, я надеялась, что поблизости окажется хоть кто-нибудь и меня оставит в покое. Но все было тщетно. Никогда подобного не случалось. Это самая страшная ситуация, в которой я оказалась. «Мы просто хотим поболтать!» — крикнул еще кто-то. «Сколько их там?» Можно было повернуться и посмотреть, но я была слишком напугана. Только я собралась бежать, как меня схватили за капюшон спортивного костюма и потянули на себя. «Зачем же ты так, малышка?» — прошипел кто-то около моего уха. Я зажмурила глаза, будто могла спрятаться от происходящего. Ноги предательски дрожали. «Я не смогу жить, если со мной что-то сделают». «Отпустите девушку, и мы разойдемся по-хорошему». Я сразу же узнала этот голос. «Скотт». Если бы он только знал, как вовремя появился. «Иди, куда шел!» — рявкнул тот, кто держал меня. В голове пронеслось. «Удари его!» И я, недолго думая, врезала ногой под колено обидчику. Он согнулся, а я упала на землю, но сразу же поднялась и посмотрела на своего спасителя. Он был не один. Рядом стоял Крис, который тут же подлетел и обнял меня. Удивительно, что они оба оказались здесь. Сложно поверить в то, что ребята просто проезжали мимо, но другого объяснения нет. Я была очень рада их видеть. Страшно представить, что могло со мной случиться. В объятиях Криса мне стало спокойно. Я увидела, как Скотт смотрит на нас, слегка прищурив глаза и сложив руки на груди. Почему хулиганы убежали? И когда они успели? Ведь они были такие дерзкие. Пристальный взгляд Скотта меня смутил, и я отстранилась от Криса. Я должна обнять Скотта и поблагодарить, но от него веет одновременно и холодом, и жаром, поэтому я просто подошла, убрала руки в карманы и тихо сказала. «Спасибо». Я старалась не смотреть на него, потому опустила голову. «С тобой все в порядке?» — сухо спросил он. «Да, если бы не вы...» Рука Криса легла на мое плечо. Я обернулась. Он стоял, поджав губы, и смотрел на меня добрыми голубыми глазами. «Давай я тебя отвезу», — предложил Крис, и я слегка кивнула. Никогда бы не подумала, что соглашусь ехать в одной машине с парнем. Что со мной происходит? Почему я так податлива? Может, мне просто хочется общения, которого у меня долго не было? «Еще раз спасибо, Скотт». Посмотрев в глаза, похожие на бездну, на тьму, которая так и хочет тебя поглотить, снова поблагодарила я. «В следующий раз будь осторожнее», — сказал он и пошел прочь. Увидев белый автомобиль у парня в черном и черный у парня в белом, я мысленно ухмыльнулась. Новые знакомые не перестают меня удивлять. Такие не похожие на остальных. Крис открыл передо мной пассажирскую дверь и указал на переднее сиденье рукой, приглашая сесть. В машине пахло свежестью. Чудесный запах. Теперь он в списке моих фаворитов. Блондин поехал в сторону моей улицы, и я нахмурилась. Откуда он знает, где я живу? «Ты знаешь, где я живу? Откуда?» Несколько секунд он молчал, будто искал подходящий ответ. «Тебя действительно сейчас это волнует? Ты дала мне адрес, забыла?» — нахмурился он. По правде говоря, в тот момент меня совсем ничего не интересовало. Я все позабыла. Я не стала грузить его расспросами, Все-таки они со Скоттом спасли меня. Спасибо за помощь. Мой спутник улыбнулся. Ты же уже поблагодарила нас, и не раз. Просто я не знаю, что случилось бы без вашего вмешательства. Мне кажется, что обычного спасибо недостаточно. Я вздохнула и посмотрела в окно, за которым потихоньку темнело, и день плавно сменялся вечером. Хочешь отблагодарить меня? Я тут же повернулась к водителю. Его взгляд был устремлен на дорогу, лишь изредка он бросал его на меня. Я молчала, давая ему возможность договорить. «Стань моим другом». «Крис знает меня один день и уже хочет дружить? Что за бред? Я всегда считала, что друг — это непросто. Друзья должны знать друг друга. Прежде чем довериться человеку, нужно убедиться в том, что тебя не предадут. Зачем Крис просит о таком? Может, я не гожусь для этой роли? Может, я не умею хранить секреты? Ведь друзья нужны для того, чтобы делиться самым сокровенным. Может, у меня неправильное представление о дружбе?» «Зачем?» — спросила я, вновь посмотрев в окно, чтобы не пересекаться с парнем взглядом. «Я чувствую, что ты хороший человек, Скарлетт. Ты не похожа на остальных ребят и девушек. Ты особенная, я чувствую это. Мне нужен такой друг, как ты. И то, что у тебя нет друз...» Тут я его перебила. «Откуда ты знаешь, что у меня нет друзей? То, что весь день я держалась в стороне от всех, выдало меня? Так?» Мне хотелось плакать. «Не передать словами, как чувствуешь себя, когда все на тебя косо смотрят, когда все общаются друг с другом, а ты стоишь в сторонке». «Мы с тобой похожи. У меня тоже нет и никогда не было приятелей. Именно поэтому я и прошу тебя дружить со мной. Мы похожи. Ты станешь моим другом, Скарлетт?» Я молча смотрела на Криса. Мой рот то открывался, то закрывался. Мне первый раз предлагали дружбу. Я хотела попробовать. Я должна была рискнуть. «Да, то есть я могу дружить с тобой?» Неуверенно проговорила я, а потом снова отвернулась к окну. «Спасибо», — тихо произнес он. Спустя несколько минут мы подъехали к моему дому, и я заметно расслабилась. Еще раз поблагодарив парня, я вышла из машины и, зайдя внутрь, проскользнула мимо спальни Жасмин, из которой доносилась спокойная музыка. Она всегда работает над своей книгой под нее. Да, тетя пишет в свободное время, но занимается она этим для себя, не строя планы на будущее. Но все же, может, когда-нибудь я прочту ее роман в печатном виде. Включив свет в комнате, я кинула учебники на кровать, подошла к шкафу и достала огромную футболку, которую приобрела специально для сна. Приняв душ, я забралась в постель и раскидала вокруг себя домашнее задание. Я старалась сконцентрироваться на уроках, но мысли о Скотте и Крисе не переставали лезть в голову. Я не могла решить, кому из них стоит верить, а кому нет. Крис добрый на вид, но каков он внутри? Со Скоттом то же самое. Что скрывается за его хмурой, но красивой внешностью? Парни свалились на меня, как снег на голову. Но самое главное, зачем им общаться со мной? Они же видят, что я не такая, как одноклассницы. Может, именно это их и притягивает? Как там говорят? Запретный плод сладок? Господи, что за глупости? Встряхнув головой, я вновь посмотрела на книги и тетради. Я пыталась вчитываться в каждую строчку, но голову будто сдавливало с двух сторон. Я раскачивалась туда-сюда, стараясь успокоиться, но в итоге бросила ручку в стену от гнева. Я натянула шорты и вышла из комнаты. Спустилась по лестнице, конечно же, перешагнув через кота, и направилась к входной двери. Оказавшись на улице и закрыв глаза, я глубоко вздохнула. Темнота вокруг дарила мне спокойствие. Я села на крыльцо и посмотрела на усыпанное звездами небо. Сегодня произошло много нехорошего. Нет, я преувеличиваю. Нехорошее произошло ближе к вечеру, а все остальное было вполне нормальным. Я не могла поверить, что у меня появился друг. Но друг ли? Или Крис подружился со мной ради чего-то? Не хочу быть использованной. Ребята только сегодня пришли в школу и уже успели заставить меня думать о них. С каких это пор я мечтаю о парнях? У них только одна цель — использовать. А может, я просто параноик? Услышав шаги, я посмотрела на приближающегося человека. Благодаря свету фонаря я сразу узнала его. «Скотт?» «Привет. Не против?» Он указал на место рядом со мной. «Садись». Я немного подвинулась, но все же, опускаясь, он слегка задел меня плечом. На минуту мне показалось, что он сделал это нарочно. «Почему не спишь?» Мысли не дают покоя. Да и уроки еще не сделала. Рассматривая домашние тапочки, ответила я. «Когда я перестану попадать в неловкие ситуации?» «А что за мысли?» Скотт смотрел на меня. Я перевела взгляд со своих ног на его ухо, в котором красовалась серебряная серьга. В свете луны и звезд и фонаря она иногда поблескивала. «Я думаю, это не важно. Почему не спишь ты?» «Мне неудобно в новой кровати. Я не чувствую себя как дома, хочу назад». «А почему ты живешь у мистера Грейксли?» Поинтересовалась я, теперь посмотрев на его лицо. На минуту оно показалось не таким уж и хмурым. Сейчас Скотт выглядел словно обычный подросток. «Ты разве не спрашивала?» «Не помню, вроде нет». «И я не помню. Я осталась без родителей». Услышав ответ, я вздрогнула. «Прости, я не хотела». «Ничего страшного, ты же не знала». Наступило молчание. Я не привыкла общаться с парнями, особенно ночью. От Скотта так вкусно пахло. Меня снова окутал жар. Парень сидел слишком близко, но не заметил, как я покраснела, потому что смотрел на луну. Солнце ослепляет, а луна завораживает. Я люблю луну. Мне всегда нравилось ее разглядывать. «Спасибо», — тихо произнесла я. «Что?» Его глаза встретились с моими, и на секунду я забыла, что хотела сказать, утонув в них. «Перестань, Скарлетт, ты ведь его почти не знаешь». «Я говорю спасибо, что спасли меня сегодня. Вы появились так неожиданно». «Просто проезжали мимо». Скотт снова нахмурился. «Я что-то не то сказала? Ты любишь черный?» «Что?» «Господи, зачем я вообще вышла на улицу?» «Ты любишь черный цвет?» Я повторила вопрос. «Я... да, люблю». Показалось, или он тоже почувствовал себя неловко? Эта мысль почему-то меня успокоила. «А ты?» «Я люблю все цвета. Мне кажется, что каждый хорош по-своему». «Наверное, ты права, но я не ценитель яркого и светлого». «Сколько тебе лет?» «А это имеет значение?» Грубо отрезал он, но тут же смягчился. «Прости, сколько ты мне дашь?» «Ну, раз ты учишься в 12 классе, то, конечно же, 17. Просто ты выглядишь намного старше». «Намного — это насколько?» Теперь в его глазах играли смешинки. Его явно начала забавлять эта беседа. «Ну, не знаю, где-то на 23-24. Он правда выглядел именно настолько». «Да я, по-твоему, уже старик!» — воскликнул Скотт и захохотал. Его смех был настолько красивым, что я просто смотрела на парня, не отрываясь, а потом тоже рассмеялась. Он остановился слишком резко и, посмотрев на меня, сделался серьезным. «У тебя очень красивый смех. Чаще улыбайся, тебе очень идет». Скотт поднялся и пошел по дорожке, крикнув на прощение. «Спокойной ночи, Скарлетт. Увидимся завтра». Несколько минут я просто сидела и смотрела ему вслед. Он неплохой человек, я уверена. Может, он тоже захочет подружиться? В нашем разговоре было много неловкости, но мы знакомы всего один день, правда? Не скажу, что Скотт мне понравился, просто он не такой ужасный, каким казался вначале. Половину выходных я проведу с Крисом. Интересно, каков он наедине? Поднявшись к себе, я убрала книги с кровати и, выключив свет, легла в постель. Я впервые не сделала уроки.